«Арзамас» представляет курс Елизаветы Волчковой «Средневековый Китай и его жители». Лекция первая. Столица Поднебесной в средние века. Пожалуй, наиболее известная картина в истории китайской живописи, которую иногда сопоставляют с Моной Лизой по своей значимости для национального достояния, это картина Джан Цзэдуаня «По реке» в праздник поминовения усопших Цинмин. И эта картина дает нам уникальную возможность заглянуть на улицы средневекового китайского города в апрельский день начала XII века. В сегодняшней лекции мы, вслед за кистью художника, пройдем через деревенские поля, через городские ворота на оживленные улицы китайской столицы. Затем поговорим о структуре свитка, о его судьбе, подделках и остановимся на многочисленных спорах вокруг содержания этой картины. Мы обсудим столицу Сунской империи, город Кайфэн, планировку города, его архитектуру, а также познакомимся с теми, кто проживал в этом городе, как устроено общество в средневековом Китае и как представители разных его слоев показывает на своей картине художник Джан Цзэдуань. Свиток «По реке в день поминовения усопших» Цинмин Шанхэтху написан в первой четверти XII века художником Джан Цзэдуанем. Это следует из колофона к картине, то есть из подписи, написанной хранителем императорской коллекции Джанчжу в конце XII века. Подпись гласит: «Член императорской академии Ханьлинь Джан Цзэдуань, второе имя которого Джан Дао, был уроженцем Дунуу. Он приехал в столицу в молодости, чтобы учиться. Позднее он освоил живопись, он превзошел мастерство архитектурного пейзажа и особенно любил рисовать лодки, повозки, рынки, мосты, городские стены и улицы. Он создал собственный стиль живописного письма. Согласно оценке живописи господина Сяна, картины «Состязание лодок драконов на озере Сиху» и «По реке в день поминовения усопших» принадлежат к классу одухотворенной живописи. Коллекционеры должны высоко ценить их». Однако, помимо этой записи, у нас нет никаких источников, которые говорили бы нам о том, кто такой Джан Цзэдуань. Мы не знаем точные годы его жизни, и то, что вкладывал он в этот свиток, остается для многих исследователей загадкой. До сих пор они ведут между собой оживленные споры о том, когда и о чем написана эта картина. Империя Северная Сун, в которой жил художник Джан Цзэдуань, объединила Китай в 960 году и долгое время являлась центром процветания в Восточной Азии. Однако же к началу XII века это могущество было уже на излете. В 1127 году ее столица, город Кайфэн, была захвачена джурдженями, народом, который пришел из Маньчжурии и создал государство Цзинь в конце первой четверти XII века. Китайская государственность была восстановлена членами императорского дома только в пределах Южного Китая, с новой столицей в дельте Янцзы, а Кайфэн после разорение, потерял статус императорской столицы навсегда. Поэтому описание города накануне джурдженского завоевания – это портрет расцвета на пороге гибели. И по одной из версий, свиток «По реке в день поминовения усопших» был представлен императору Северной Сун Хуйцзуну незадолго до падения столицы. Джурджени захватили его вместе с императорской сокровищницей и увезли с собой. Тот хранитель императорской коллекции, который написал колофон, как раз принадлежал к императорскому двору джурдженского государства Цзинь. Свиток переходил из коллекции в коллекцию, менялись эпохи, менялись династии. Он пропадал в императорской коллекции, всплывал в частных коллекциях и, наконец, обрел статус национального сокровища, национального достояния. В более поздней эпохе появилось множество копий и подражаний этой картине. Удивительная на самом деле вещь, потому что свиток огромный, многофигурный. Скопировать его – это большая и тяжелая работа, которая требует тщательности, внимания целой группы художников. Подражания считаются имеющими самостоятельную ценность, хотя бы потому, что на них очень часто изображаются реалии уже тех эпох, в которые они были написаны. Как считается, последний цинский император Пуи вынес свиток из запретного города, когда покинул его в 1924 году. Он увез его с собой на северо-восток, в Маньчжурию, где после оккупации Японии было создано марионеточное японское государство Маньчжуго, которое он возглавил в качестве императора. После окончания Второй мировой войны, когда советская армия вошла в Маньчжурию, арестовав Пуи, у него конфисковали эту картину, передали на хранение в банк. Из этого банка картина была передана в местный музей, а оттуда уже из местного музея попала обратно в запретный город, который стал музеем императорского дворца Гугун. Жанр китайской живописи, в котором написан свиток, называется дзехуа. Принято этот термин переводить как архитектурный пейзаж. Архитектурный пейзаж предполагает мастерство практически чертежника, когда художник, используя линейку, обычно это расколотый вдоль бамбуковый стебель, рисует мельчайшие детали зданий, конструктивные особенности лодок для того, чтобы создать ощущение присутствия в той или иной картине. И Джан Цзэдуаню этот стиль, конечно, особенно хорошо удавался. Свиток по реке в день поминовения усопших составляет в длину более 5 метров. И все это огромное полотно покрыто изображениями зданий и деталей городского пейзажа. Запечатленная на свитке панорама города и его предместий включает, по некоторым подсчетам, более 1600 персонажей. Вы на досуге можете проверить точную цифру сами. 28 кораблей и лодок, 30 зданий, 20 повозок, 8 паланкинов и 170 деревьев. Это горизонтальный свиток, и его не предполагалось никогда смотреть целиком. Горизонтальные свитки рассматривали, положив на стол так, чтобы перед зрителем оказывался только небольшой фрагмент изображения, примерно 50 сантиметров. Начинали такой свиток смотреть с правой стороны. Если мы возьмемся за рассмотрение этого свитка именно таким образом, то мы фактически окажемся в положении путешественника, который приближается к Кайфэну и блуждает по улицам города. Давайте войдем в свиток с правой стороны. Вместе с караваном осликов, груженных хворостом, мы следуем мимо сельских домов с соломенными крышами по проселочной дороге. Проселочная дорога сливается с городским трактом, прилегающим вдоль берега реки. Рассвет сменяется утром, и тракт наполняется людьми. Мы видим процессию. Носильщики несут паланкин, украшенный ветвями ивы, а за паланкином едет всадник. Слуги перед паланкином бегут и оживленно машут руками. И если мы развернем свиток чуть дальше, мы увидим, откуда такое оживление. Ускакала лошадь, и они пытаются ее догнать. А буйволы у соломенной хижины лениво смотрят на эту суету. Следуя по дороге дальше, вдоль аккуратных квадратных полей, разделенных ирригационными каналами, мы видим крестьян, а в нижней части свитка две женщины едут верхом на осликах в сопровождении 3 мужчин. Это явно не богатые люди, достаточно низкого происхождения. Наконец, мы выходим из первой сельской части свитка и оказываемся во второй, изображающей городские предместья на берегу реки. Здесь утро в самом разгаре. Служители харчевни открывают ворота, и в харчевнях мы видим уже посетителей, которые едят свою утреннюю кашу и готовятся к началу торгового дня. Дальше река расширяется, и мы можем разглядеть суда, стоящие на причале. Часть из них гружена товаром, часть предназначена для перевозки путешественников, а последняя по ходу нашего путешествия в этой части свитка – это прогулочная лодка, плавучий ресторан. Через окна мы можем разглядеть внутри столы и стулья, а из окна выглядывает заспанная певичка. Следуя вдоль реки дальше, мы доходим до смыслового центра второго фрагмента картины, и это радужный мост. Радужными назывались безопорные деревянные мосты, из-за своей формы в виде радуги, поднимающейся над водой. Такая вот очень интересная конструкция, которая отличается от обычных плоских мостов, предназначенных для пешеходов. Под мостом мы видим застрявшую лодку с командой гребцов. Лодочники наклоняют мачту для того, чтобы судно прошло под мостом, но это плохо получается, потому что сильное течение сносит лодку вбок, и гребцы пытаются выправить ее направление. Перед мостом на пятачке толпятся повозки. Праздничная деревянная конструкция с бахромой и занавесями открывает вход в еще одну таверну. Надпись на флаге с тремя полосами у входа приглашает попробовать молодое вино. Река поворачивает и уходит из нашего свитка. Если мы последуем по дороге за пешеходами и повозками, то мы окажемся перед новым рядом харчевен уже в полуденный час обеда. Перед одной из харчевен служанка несет миску с лапшой своей хозяйки в паланкин. Служитель выдрузил на плечи стопку бамбуковых корзинок для приготовления паровых пирожков с начинкой, а в руке держит раскладной стол. Напротив хозяин лавки чинит тележное колесо, а через улицу от него расположился сказитель, окруженный толпой любопытствующих слушателей. За харчевней – лавка гадателя, в которой хозяин консультирует прохожего. Лавка рекламирует три вида гадания – определение счастливых дней, предсказание судьбы и астрологическое гадание. Сразу за лавкой гадателя ворота управы, окруженные высокой стеной. Наверху этой стены укреплены острые деревянные или бамбуковые колья. Перед воротами стражники, закончив трапезу, лениво отдыхают в полуденном зное. Дорога расширяется, а узкий ручей, протекавший посередине улицы, вливается в широкий канал, обсаженный деревьями. На дальнем его берегу бродят маленькие черные свиньи, а за ними вход в монастырь, перед которым стоит бритый налысо буддийский монах. В открытых нишах храмовых ворот мы можем разглядеть скульптуры божеств, стражей буддийской веры. На мосту через канал стоит группа молодых ученых в длинных халатах и беседуют, глядя на воду. Минуя этот мост, мы приближаемся к третьей части свитка и через внушительные ворота входим в город. С двух сторон от ворот тянется довольно запущенная глинобитная городская стена. Она заросла деревьями, и явно за ней долгое время никто не ухаживал. Сами ворота обложены кирпичом, а венчает их деревянная надвратная башня с четырехскатной крышей и кружевом подкровельных кронштейнов. Через окно башни мы можем разглядеть один из сигнальных колоколов. Стража на воротах не видно, зато на внутренней стороне башни можно заметить фигуру путешественника, любующегося панорамой города. Внутри к воротам лепится лоток, у которого цирюльник бреет клиента. Напротив, сразу за городскими воротами, налоговая управа. В ней чиновник заполняет документы, собирает пошлину с купцов за ввоз товара в город. Перед ним торговцы декларируют свой товар, другие угруженных повозок ждут своей очереди, караван верблюдов уже увозит столичные редкости в далекие западные земли. Сразу за управой лавка, торгующая бочками, луками и стрелами. За лавкой трехэтажный ресторан, вход в который украшен традиционной конструкцией, перевитой лентами и обитой тканью. На флаге с тремя полосами надпись «Ресторан семейства Сунь», специализирующийся на блюдах из баранины. Вывески у входа гласят «Первоклассное заведение» и «Ароматная». Нижняя часть нам не видна, но, очевидно, ароматное вино. Через окно мы видим состоятельных покупателей, а у входа двое чиновников в длинных халатах с поясами и черных шапках приглашают друг друга войти. Там же у входа разносчики с корзинами ивовых веток. Это одна из важных примет праздника поминовения усопших. И вокруг этих корзин толпятся певички, служащие в ресторане, выбирая себе украшения для прически. Сразу за рестораном лоточники, торгующие снедью, и сказитель, окруженный толпой слушателей разного социального статуса. Здесь и чиновники в шапках с веерами, и бритый буддийский монах в шафрановой рясе, и уличные мальчишки. Напротив них, в ближней к нам части улицы, гостиница господина Вана для длительного проживания. В окне гостиницы ученый в черной шапке за чтением или письмом. Может быть, он приехал сдавать экзамены на ученую степень. На углу переулка и основной улицы под зонтиками лоточник торгует религиозными статуэтками и всяческой параферналией. Это могут быть изображения Будд, разных святых, а также талисманы, обереги и разного рода благопожелательные подвески. За ним двое работников набирают воду из колодца, пока третий ждет. В их обязанности входит снабжение водой окрестных домов. Наконец, последнее здание на свитке – большая аптекарская лавка, владелец которой, судя по всему, относится к императорской медицинской службе и пользует членов императорского двора. Во всяком случае, вывеска указывает нам на это. В аптеке две посетительницы разговаривают с хозяином. Женщинам было очень непросто получить консультацию доктора, поскольку по конфуцианским правилам осмотр женщин не практиковался, и аптекарь вынужден был опираться на симптомы, которые описывают посетительницы, и на замерение пульса. За лавкой расположена богатая усадьба владельца аптеки. Это самый богатый дом, который мы видели на картине. В нем множество павильонов и внутренних двориков. В левом дворике кресло поставлено перед экраном с каллиграфической надписью, а в правом – декоративная ландшафтная композиция, причудливый камень, окруженный побегами бамбука. На этом свиток обрывается. Многие исследователи считают, что свиток был в два раза длиннее, но часть его была утеряна в годы его путешествия между различными коллекциями. Предметом споров ученых является практически все, что относится к атрибуции этого свитка. Действительно ли он был написан перед вторжением Джурджений? Или же после того, как изображенный на картине город погиб во время вторжения 1127 года? Как следует переводить его название? И самое главное, изображен ли на свитке реальный город Кайфэн, или же это идеальный образ городского пространства? Что мы знаем точно? Мы знаем, что городская жизнь начала XII века воспроизведена на свитке детально, о чем мы можем судить по сохранившимся литературным описаниям. Давайте же посмотрим, что из себя представлял средневековый Кайфэн. Сунский Кайфэн не строился как императорский город с самого начала, подобно предыдущим столицам империи. Он вырос из торгово-промышленного центра, который стоял на Великом канале, соединяющем север и юг Китая и позволяющим перевозить грузы и зерно с богатого юга на север страны, где размещались политические центры. Когда основатель Сунской империи выбирал место для столицы, именно географическое расположение стало одной из причин его выбора. Были и другие причины. Дело в том, что Кайфэн до этого сложил центром, по крайней мере, трем из государств периода раздробленности. Поэтому элита, которая поддержала создание государства Сун, прочно была связана именно с этим городом. Ей не надо было никуда переезжать. И к тому же предыдущие столицы, город Чанань и город Лоян, лежали в руинах после смут и войн. Впервые таким образом Кайфэн становится столицей именно в эпоху Сун в 960 году, а после гибели империи Сун в 1127 году и переезда императорского двора на юг, где Сунская империя была восстановлена, Кайфэн теряет свой столичный статус. В то время названиями города в обиходе были Дундин, восточная столица, Бяньдин, столица на реке Бянь, или Бяньлян. Город приобрел черты столичной планировки где-то к концу X – начала XI века. Древние правила планирования городов предписывали столице иметь прямоугольную форму, и именно такую форму придают строители Кайфэну. Он состоит из трех частей. Внутренняя часть – дворцовый город. Это небольшая территория, но достаточно большая, чтобы включать несколько дворцовых построек и внутренних дворов. Следующий вокруг дворцового комплекса – внутренний город. Он был местом размещения различных правительственных учреждений. Здесь располагались дворцы знати, богатые лавки и наиболее известные монастыри. И, наконец, внешний город и городские предместья. Город был ориентирован с севера на юг. Ось центральная, рассекающая город на восточную и западную часть, шла через ворота всех трех городов, через дворцовый, внутренний и внешний город. По этой оси была размещена самая крупная улица города, императорский тракт, который назывался Юйде. И в ширину он составлял около 200 шагов, а посередине оградой был выделен центр этой улицы для проезда императорского кортежа. По двум сторонам размещались каналы, выложенные кирпичом, наполненные водой, в которых цвели лотосы. Эта самая главная улица была местом размещения самых богатых лавок. Она пересекала реку Бяньхэ, торговую артерию города. По реке перевозились все грузы и товары, поступающие в столицу с севера и богатых провинций юга. Если мы считаем, что город на свитке Джанзе Дуаня изображен с исторической точностью, то тогда, скорее всего, маршрут свитка – это путешествие к городу с восточных предместий через юго-восточные ворота. И, казалось бы, мы должны были попасть сразу во внутренний город. Это диктует вся композиция третьей части свитка с богатыми лавками, ресторанами и с состоятельными людьми. Но тогда не очень понятно, куда делся в этой композиции город внешний, поскольку сельские предместья не могли начинаться сразу за границами внутреннего города. Возможно, однако, такое вот выпущение ворот и стены внешнего города – это условность, на которую пошел художник, чтобы не раздвигать свиток. И тогда, если мы все-таки будем считать, что это город внутренний, то это многое объясняет, в том числе запущенный вал глинобитной стены, который никто не охраняет, и ворота, на которых мы не видим стражи. Город Кайфэн в начале XI века еще сохранял старую систему кварталов. То есть он был разделен на небольшие квадраты, обнесенные стеной, каждый из которых имели собственные ворота и запирались на ночь. Таким образом, жители вот в этой старой квартальной структуре должны были бы перемещаться по городу по узким улицам среди сплошных стен жилых кварталов, а торговля была замкнута тоже в стенах рыночных площадей. Рынки открывались по сигналу, закрывались по сигналу, и все кварталы в городе и городские ворота тоже должны были реагировать на звуки барабана с барабанной башни. Поэтому, когда звучал отбой, все граждане расходились по своим кварталам, и ночью передвижение по городу запрещалось. Это идеальная модель, позволяющая контролировать городское население, избегать разного рода беспорядков, городских протестов. Но вот эта система, она не пережила урбанизационного бума и городского развития Сунского Китая, поэтому где-то уже к середине XI века она постепенно разрушилась. Стены между кварталами перестали существовать, лавки фасадами стали выходить на улицы, торговля выплеснулась и на мосты, и в переулки, за стены города, в предместье, и стала фактически господствовать во всем городе, вплоть до самого императорского дворца. На галереях императорского дворца торговцам разрешали торговать до 1111 года или 1117 года. В этой новой системе былая замкнутость ушла, и город постоянно расширялся, его наполняли сотни и тысячи людей. Вначале они селились в предместьях, потом постепенно стену городскую стали расширять, и она стала включать все больше и больше и большую территорию, хотя в Кайфэне жили очень скученно, то есть плотность населения была очень высокой. Для сравнения, население в Лондоне конца XVIII века было примерно столько же, сколько и в Кайфэне конца XI, то есть около миллиона человек. Можно себе представить, как близко друг к другу стояли дома, и если это усадьбы во внутреннем городе, то во внешнем городе это маленькие хижины с соломенной крышей или более богатые дома с черепичными крышами, но в любом случае такая скученность представляла опасность возникновения пожаров. Поэтому в городе существовала очень развитая и хорошо организованная пожарная служба. И, как мы уже говорили, существовала служба по снабжению водой различных участков улиц и по поддержанию чистоты в городе. Дренажной системы как таковой в городе не было, поэтому нечистоты выливали в уличные канавы. Но В средневековом Китае нечистоты использовали для удобрения полей, и поэтому специальные службы, которые собирали их на улицах, могли получить заработок при продаже их крестьянам, что способствовало очищению улиц и материально заинтересовывало вот эти службы. В целом, на свитке Джанцзедуаня город достаточно чистый. В реальности, конечно, такую чистоту поддерживать было затруднительно, но все равно это не такой запущенный город с точки зрения гигиены, как, допустим, средневековые европейские города. Жилая застройка торгово-ремесленных кварталов состояла обычно из тесно расположенных одноэтажных зданий с деревянным каркасом, земляными стенами и крышами из соломы. Но чем дальше мы заходим в более состоятельные торгово-ремесленные части города, тем больше появляется черепица на крышах, и тем более часто мы видим традиционные лавки, где в передней части семья ремесленника торгует произведенными товарами, в задней части подмастерья и сам владелец лавки производит какой-то товар, а в верхней части располагались жилые комнаты. В городе существовало множество храмов и монастырей, и одним из самых крупных является буддийский монастырь Сянго-Сы. Он не просто служил центром для буддийских паломников и местом религиозной жизни, важным для города, он еще и совмещал центр развлечений, поскольку бродячие труппы давали там представления, и рынок, где продавалось множество товаров, большое количество храмовой литературы, каллиграфических свитков, а также разного рода антикварных редкостей. В столице Сунского Китая сосредоточилось такое количество людей, что, естественно, уличная сутолока требовала какого-то регулирования потоков. Люди высокого достатка перемещались по городу либо в экипажах, либо верхом, либо в паланкинах. В начале XI века было издано императорское распоряжение, запрещавшее перемещаться в паланкинах всем, кроме больных, очень пожилых людей и женщин. Согласно этому распоряжению, чиновники имели право перемещаться по городу только верхом, и паланкин была для них непозволительная роскошь. Но к середине XI века этот запрет постепенно перестал соблюдаться, и на картине Джанцзедуаня мы не знаем, кто находится в паланкинах. Где-то из них выглядывают женщины, и тогда, очевидно, это женский паланкин. Но это теоретически могут быть и чиновники высокого ранга, и даже торговцы, которые могут себе позволить такой вид передвижения. Счет времени в городе осуществлялся по водяным часам, которые были установлены в специальных башнях. Время отбивалось колоколами и барабанами каждую четверть часа. Большую, конечно, роль в определении времени играли и монастыри с их колоколами. Примерно в 5 или в 6 часов на заре колокола возвещали начало нового дня. В город входили странствующие монахи, которые отбивали деревянной колотушкой часы, возвещали утро, погоду и объявляли о проведении важных церемоний или каких-то императорских аудиенций. И вот этот вот сигнал давал импульс всему городу. Чиновники шли на свои служебные места, солдаты к месту службы, а торговцы начинали открывать лавки. Давайте же посмотрим поподробнее на обитателей города. Формально традиционное общество делилось на 4 группы, которые составляли так называемый «добрый люд». Это служилые, книжники, сдавшие экзамен на ученую степень и претендующие на чиновничью должность. Следующим сословием обычно называют крестьян, наиболее уважаемая часть населения после ученых, потому что они кормят страну и производят важные продукты для существования империи. За ними идут ремесленники и торговцы, городское население, которое поначалу не очень уважалось, особенно торговцы, ничего не производящие, считались паразитами на теле общества, не выполняющими никакую полезную функцию, кроме перевоза товаров с места на место. Поэтому в эпоху предшествующую торговцам запрещалось носить шелковые одежды, запрещалось пользоваться паланкином и запрещалось давать экзамены. К Сунскому времени мы видим, что статус торговцев очень сильно вырастает с коммерциализацией вообще всей городской жизни. Они становятся все менее и менее пораженными в правах и в любом случае входят в так называемый добрый люд. На самом деле в число доброго люда входили и другие группы населения. Это монахи, это военные, которых все меньше и меньше начинают уважать в Сунскую эпоху, и чей статус понижается с реструктурированием государственного управления и с переводом армии на наемный режим. Это аптекари, разные категории снабженцев. Вот всех их мы видим на свитке Джан Зэдуаня. Причем у каждой группы населения свой тип одежды, и это очень четко соблюдается на свитке. Ученые носят длинные халаты с круглым воротом и запахом на правую сторону. На таком длинном халате обязателен пояс, который в обиход Сунского Китая приходит из соседних государств. К такому поясу привешивают разного рода полезные вещи, кошелек, например, письменные принадлежности, украшения, амулеты, благопожелательные символы. У халата обычно достаточно широкие рукава, поэтому многие мелкие предметы было принято класть именно в рукава, кисть или свитки бумаги. Ученые и чиновники носили черную шапку, которая изначально представляла собой головную повязку, покрывающую жесткий каркас, который держит пучок волос на голове. На ногах ученые и чиновники обычно носили сапоги из ткани или кожи. И это была очень дорогая деталь одежды, которую могли себе позволить, значит, совершенно не все. Мы также видим на свитке Джан Зэдуаня еще один вариант одежды чиновников. И это тот вариант, который принято было надевать во время путешествий. Шляпа для мужчин и халат обычно серого или темного цвета. Женщины, путешествующие, тоже должны были закрывать лицо и голову специальной шляпой с вуалью. Люди меньшего достатка, конечно, довольствуются более простой одеждой. Это короткая куртка и штаны, это сандали. Допустим, чернорабочие вообще закатывают штанины до колена и рукава до локтя для того, чтобы им было удобнее работать. В XI веке существовала довольно строгая система регламентации одежды. Если покрой был более или менее похож у всех, то цвет отличался. Мы, к сожалению, не можем разглядеть оттенки цвета на свитке Джан Зэдуаня, то ли из-за того, что свиток изначально был монохромный, хотя некоторые пятна цвета мы все-таки там видим, то ли из-за того, что цвета просто выцвели за время в жизни свитка. Поэтому мы довольствуемся описанием одежды городского населения в литературных источниках, и из них мы знаем, что императорские установления запрещали чиновникам носить пурпурные одежды, потом только чиновники высшего ранга имели на это право, чиновники более низкого ранга должны были носить алые одежды, а последних, более низких рангов, синие и зеленые цвета. Каждый торговец каждой конкретной специальности имел свой оттенок цвета так, что прохожие на улицах и рынках по одежде торговцев сразу узнавали, что здесь продается. Также и актеры, и ремесленники все имели свои цвета головных повязок или рубах. Помимо цветов, одежду, конечно, различал материал. Для высших слоев населения и разной плотности шелк. В холодное время года такой шелк подбивался шелком сырцом и простегивался. Люди часто носили много слоев одежды для того, чтобы согреться. Простолюдины носили одежду из конопляной пеньки. Хлопок еще не распространился в Сунском Китае с такой интенсивностью, как это будет позднее. И поэтому именно конопляное волокно давало основную ткань для простолюдинов в городе и в селе. Таким образом, городская жизнь была регламентирована в самых разных ее проявлениях. От расположений жилых кварталов в разных частях города до одежды людей, относящихся к разным сословиям. Все вместе на свитке Джан Цзэдуаня вот эти вот детали представляют картину процветания и благополучия, которую отмечают в жизни Сунского Кайфена и литературные источники, говоря о том, что перед падением, перед гибелью город находился на самом пике своего расцвета. Вот следующим образом Кайфен описывает Мэн Юань Лао в своем тексте «Записи прекрасных снов в восточной столице». «В те поры августейшая колесница, то есть императорский престол, как говорится, уже многие дни наслаждалась всеобъемлющим покоем. В столице царило многолюдие и изобилие. Малые дети предавались играм и забавам, а убеленные сединами старцы не ведали о звоне оружия. Времена года шли друг за другом, и каждый дарил свое очарование, начиная с лунной ночи праздника фонарей и до той поры, когда снег не сменял цветы. День просьбы предзнаменования и день восхождения на горы, пора прогулок по озеру Диньмин, когда лишь поднимаешь взор, а перед тобой встают дворцовые терема и расписные палаты, и закрашенные двери и жемчужные пологи, и резные повозки заполняют столичные улицы, и драгоценные скакуны состязаются в резвости на императорской дороге, и блеск золота и изумруда слепят взор, а по ветру несутся ароматы одеяний знатных дам. Новые напевы и веселый смех, что звучали в домах среди ив на улицах в цветах, пение флейт и переборы струн в чайных заведениях и винных лавках. Со всех сторон тогда двору наперебой летели доклады, как одна сопредельные страны, все слали послов, и все, что есть меж четырех морей и диковинки, продавали на столичных рынках, а любые яства поднебесные готовили в ее харчевнях. Яркие цветы наводнили улицы, не с числа было весенним прогулкам. Отовсюду звучала музыка, и почти в каждом доме пировали ночи напролет. Это был перевод Игоря Александровича Алимова. Абсолютно хвалебный текст, показывающий, как Кайфен вспоминали после его гибели. Реальный или идеальный город рисовал Джан Цзэдуань на своем свитке. Есть несколько версий. Основная версия и наиболее популярная, конечно, говорит о том, что это исторический Кайфен, его юго-восточная часть. Но есть и другая версия, по которой на самом деле этот свиток – это идеальное изображение городского пространства, идеальный образ городского процветания и комплимент управлению предпоследнего императора, императора Хуйцзуна, правившего в первой четверти XII века. Город на этом свитке во многом устроен по принципам конфуцианской морали. Мужчины и женщины передвигаются по городу раздельно, мы не видим городских ссор, мы не видим тех примет города, которые здесь должны были бы быть. Это маргинальные слои населения, нищие, больные и бедные. Китайские художники того же времени рисовали картины, изображающие таких персонажей. Ничего этого мы на свитке не видим. Товары изобильны, а жители города благополучны. Если это образ идеального правления, то тогда корректный перевод названия может быть не «по реке в день поминовения усопших», а «по реке в годы чистого и светлого правления, в годы идеального правления». И тогда время написания этого свитка может быть как непосредственно перед Джоджинским завоеванием, так и после, когда Кайфен уже был разрушен, а от него сохранилась только ностальгическая память. Такой портрет уничтоженной золотой эпохи, такая Атлантида, ушедшая под воду. Но возможно, что это изображение содержит в себе завуалированную критику. В конце концов, ворота в город не охраняются, солдаты у управы лениво дремлят, и город совершенно не готов ни к какому военному вызову. И если мы знаем, что город погибнет через несколько лет, то детали на свитке, если он был нарисован уже после падения города, представляли критику его военной готовности к иноземному вторжению. Мы также здесь можем увидеть определенную критику государственной политики в отношении торговли. На почетном месте при входе в город мы видим чиновника, переписывающего грузы и облагающего их пошлиной. Это примета именно конца XI – начала XII века, когда пошлины были высоки, а бремя торговцев достаточно велико. Еще одним объектом критики может быть контроль за движением судов на реке Бяньхэ, потому что за ними должен был надзирать целый штат служителей, и то, что мы их здесь не видим, возможно, говорит нам о том, что речное судоходство плохо контролируется. Но в любом случае, будь это комплементарное изображение или, наоборот, критическое изображение, будь это изображение современного художника города или уже погибшего города, этот свиток представляет собой важнейший источник, который дает нам возможность увидеть и устройство, и специфику торговли в Сунском Китае, и повседневную жизнь, быт и развлечения жителей Кайфэна, и сезонные праздники, отмечаемые в Кайфэне, по крайней мере, один из наиболее важных праздников весеннего сезона – праздник Цинмин. Ну и, наконец, из этого свитка мы можем сделать интересные выводы о статусе и образе жизни ученых и о статусе и образе жизни женщин средневекового Китая. Обо всех этих сюжетах мы поговорим с вами в дальнейших лекциях. В следующей лекции о подметании могил, кормлении духов, сжигании денег и других праздничных традициях империи Сун.